ему. Запустите, пожалуйста. Списочек запустите, пожалуйста. Так, про что расскажите мне, как всегда. Знаете, по-моему, краинская 3D, вот на такую схему рисовали. Так, многопроцессорный вектор. Значит, мы с вами хорошо. Следующая архитектура у нас SMP. Какие-то картиночки, да, посмотрите, все пишет. Так, SMP. Это шинная архитектура, в основе шина, на которой некоторое количество процессоров, на этой же шине несколько банков оперативной памяти. И на этой же шине несколько каналов ввода-вывода. Таким образом, весь обмен между процессорами и памятью, прежде всего, ну и, соответственно, между процессорами и внешними устройствами, осуществляется вот по этой шине. Архитектура классическая. Данная архитектура используется прежде всего для построения высокоскоростных мультипроцессорных серверных систем, серверных по приложению. В чистом виде для построения суперкомпьютерных систем не использовалось и не используется по причинам, которые мы сейчас с вами коротко рассмотрим. Значит, основное достоинство этой архитектуры можно определить одним словом – простота. Самый банальный и простой способ – объединить несколько микропроцессоров, несколько процессоров в единую мультипроцессорную систему. Главный недостаток из этой простоты и существа SMP – состоит в том, что поскольку весь обмен осуществляется вот по этой шине, который принято называть узким горлышком, то всегда, и 20 лет назад, когда они появлялись и входили, так сказать, в массовое использование всякие архитектуры, и сейчас, несмотря на то, что за 20 лет существенно улучшились технологии, пропускные способности шин, ситуация оставалась и остается одной и той же. Эффективно объединить мультипроцессорную систему на основе вот такой классической SMP можно 4-8 процессоров от силы 16. Больше не получится. Потому что вот это вот узкое горлышко лимитирует, ограничивает весь обмен. И очень быстро система приходит в насыщение с точки зрения роста производительности. Поэтому вот этот вот недостаток, его не удалось преодолеть за счет повышения скоростных параметров шины, ну, по-видимому, не удастся. Скорость обмена по шине растет, быстродействие процессоров тоже не стоит на месте, и вот этот паритет, еще раз подчеркиваю, он как организовался в самом начале появления SMP, вот эти 4-8 процессоров, так он не меняется. И ничего не происходит, если мы остаемся в рамках вот этой вот классической архитектуры. Значит, отсюда давайте маленький подзаголовочек масштабируемость. Важное базовое понятие для SMP архитектур, для кластерных архитектур и вообще обобщенно для любых мультипроцессорных систем. Ну, вот немножко поподробнее про это поговорим сейчас, а во всех остальных мультипроцессорных это по аналогии проблема. Предлагаю различать масштабируемость будущего в двух смыслах. Будем говорить о масштабируемости, это не добавляется обычно, так как, что называется, специалисты представляют. Есть понятие масштабируемости в узком смысле, и есть понятие масштабируемости в широком смысле. Под масштабируемостью в узком смысле обычно понимается то, что можно встретить в очень большом количестве материалов, всевозможных, в том числе и фирмы, то вот система масштабируема и перечисляется. И под этим понимается, можно увеличить число процессоров до 16, до 32, до 64, до 128, до 96 и так далее. Всякие разные цифры случаи. Нарастить объем памяти. До сколько там гигабайт, увеличить количество, значит, каналов внешних устройств, опять там до десятков, до сотен. И вот в этом вот узком смысле это все называется масштабируемость. То есть речь идет о том, что чисто аппаратно, ну и программно соответственно, с настройками соответствующими, можно увеличивать ресурсы SMP-системы до каких-то размеров, прежде всего по количеству процессоров, по объему памяти, по основным параметрам. Значит, и вот это вот понятие, значит, масштабируемости в узком смысле, оно, в общем-то, в большинстве материалов подразумевается и всех, в общем-то, устраивает. Ну, 64 процессора, 64, и хорошо. Значит, вот масштабируемость в широком смысле, и та масштабируемость, на самом деле, изначально она появилась именно в широком смысле, а вот потом она разделилась как-то немножко на два понятия. Значит, ее нужно трактовать по-настоящему в классическом понимании. И эта масштабируемость, этот термин, он подразумевает однозначно, что про масштабируемость можно говорить только тогда, когда у нас есть, значит, известна нам зависимость, как растет быстродействие при увеличении того или иного параметра. А того или иного, то это прежде всего количество процессоров. Понятно, что, значит, увеличение, скажем, объемов оперативной памяти, оно обычно не ухудшает, как минимум, характеристик по быстродействию. А вот ситуация с количеством процессоров, она, значит, на самом деле очень неоднозначна. И про масштабируемость в широком смысле, следует, значит, можно понимать только ту ситуацию, когда быстродействие, не знаю, как его обозначил, производительность суммарная, при увеличении числа процессоров линейно растет. Да, она всегда будет ниже, нежели теоретическая кривая, это вот экспериментальная. Но про масштабирование в широком смысле можно говорить только в том случае, если вот эта кривая у нас продолжает расти. Что получается на практике? На практике получается, в лучшем случае, вот такая кривая. То есть, начиная с какого-то числа процессоров, рост общей производительности резко замедляется, входит в насыщение, а в сложных системах, ну, в том числе и в SMP, можно увидеть и вот такие вот эффекты. Поэтому в большинстве случаев, не в большинстве случаев, во всех случаях, если речь идет про классическую SMP, при увеличении числа процессоров выше 8-16 штук, вот это вот есть где-то вот эта вот область, мы увидим вот такой завал этой характеристики производительности суммарной SMP системы. И никакого роста не будет. И поэтому вот нужно понимать и различать вот эти вот две ситуации, значит, от того, что нам тот или иной поставщик может продать 64 там, или 128 процессорную SMP систему, значит, нам на самом деле от этого может не быть никакого толку, потому что, значит, если мы не знаем вот эти вот характеристики, то все. Значит, если мы ее просто используем как какую-то систему, значит, несколько другого толка, просто мультипроцессорную, разбиваем ее на несколько реально, значит, действующих кусков, несмотря на то, что все это, то есть, за счет настроек соответствующих. Ну, это наши проблемы, мы должны представлять, значит, во что, за что мы, в конце концов, платим деньги, и что мы с этого будем. Значит, вот такая ситуация. Реально такие картинки найти можно, значит, потому что существует в мире достаточно большое количество независимых фирм, занимающихся, значит, тестированием всех систем, в том числе и SMP-шных, значит, которые представляют соответствующие фирмы, производители. И при желании можно докопаться до таких, значит, материалов. У нас, конечно, это немножко похуже, но, например, в Штатах еженедельные такие вот толстенные журналы всех основных фирм выходят, значит, усмотрись там этими картинками, значит, сравнивая здоровье, и можно реально понимать, что дает та или иная система. Значит, поэтому вот это надо представлять и различать, еще раз повторюсь, вот понятие масштабируемости в узком и широком смысле. Это вот вообще очень важный, значит, аспект. Это вот про масштабируемость поговорили. Так. Теперь давайте здесь смотрю какие-нибудь картинки, какие бы нарисовать. Вот я рисовать не буду. Так, значит, ну как это интересно обозначить следующее. Совершенствование, что ли, архитектуры SMP классические. Значит, как я уже сказал, вот попытка просто, значит, за счет ускорения шин добиться того, чтобы можно было масштабировать SMP-системы в более широких пределах, десятки, еще лучше сотни процессоров включать по SMP-схеме, они ничего не дали. Значит, но существует уже достаточно давно другое типовое решение. Коротко его можно сформулировать следующим образом. Переход от шинной архитектуры в рамках SMP к системам с коммутацией. И в этом плане это вот такое, значит, широкое направление, с помощью которого уже давно, уже второй десяток лет, значит, пытаются, не просто пытаются, а ну, с каким-то определенным успехом, значит, создают современные SMP-системы. При этом есть какие-то относительно простые очевидные решения, вот типа такого, которого я сейчас нарисую. Значит, сервер альфовский, значит, сервер, схема его 16-процессорная, схема его выглядит следующим образом. Я все рисовать не буду, для нас сейчас будет общий принцип. Есть, значит, вот этот вот коммутатор 16-канальный, 16 на, нет, 8 на 8. 8 на 8, который процессор 1, процессор 2, процессор 15, процессор 16, спаренные двойки процессоров через, значит, так называемый агент. С этого начинали, оно сейчас частенько используется. Когда просто вместо шины ставится коммутатор, и SMP превращается, ну, в общем, все в ту же, по сути дела, значит, схему, но за счет быстрой коммутации, за счет разделения вот этих вот каналов параллельно происходит на какое-то, на некоторое число тактов времени доступ каждого процессора, как в данном случае пара процессоров, к определенному банку памяти. Значит, вот и во времени все это перекоммутируется соответствующим образом, в зависимости от задачи. Значит, происходит существенно более быстрый доступ памяти. Это, во-первых, замена шины на коммутатор просто позволяет повысить быстродействие суммарно. И второе, делает, в общем-то, устойчивым работу и рост производительности, но, опять же, к сожалению, в относительно небольших пределах, но вот уровень 8-16 процессоров, значит, со схемами коммутации работает вполне нормально. Значит, это пример, значит, дековского сервера середины 90-х годов. С этого решения все начиналось. Значит, ну и, значит, более интересное решение на их же примере. Все, на примере все той же фирмы секции характеристиками, поскольку они являлись в 90-е годы, когда обрабатывались все эти идеи на практике законодателями МОД в этом деле. Я привожу, значит, ссылки на их какие-то решения. Значит, опять же, упрощенно все будет выглядеть так. Это уже пример того, к чему в середине 90-х годов пришли. Сейчас это очень типовая достаточно схема. В том или ином виде, вот одноуровневая схема коммутации значит, превратились в двухуровневые схемы коммутации. Иногда это большее число уровней. Но это на сегодняшний день, в общем, достаточно такое уже банальное решение, когда вместо одноуровневого вот, либо шины, либо схемы коммутации используются уже два уровня. Причем эти два уровня, они выглядят по-разному, тут есть различные модификации. Ну, я не буду на этом долго останавливаться. Значит, вот во что это, в частности, выливалось в Дерковской интерпретации. И это в том или ином виде многократно, в общем, повторялось разными фирмами и в разных системах. Значит, вот он, локальный, как он был называем, коммутатор. С помощью которого 4 процессора от 1 до 4 коммутировались с 4 банками оперативной памяти. Ну, классическая SMP-шка, совершенно коммутатор, 4 процессора, работает замечательно. Значит, в их обозначениях вот это вот назывался QBB, элемент типовой. Квадратичный строительный блочок. А дальше в своих серверах 8200, 8400, больших, значит, лучших серверах, в общем, середины 90-х, значит, делалось следующее решение. Дальнейшее наращивание системы и вообще масштабирование этой системы, оно делалось по следующей схеме. Значит, глобальный коммутатор которого объединялись получается по 4 штуки здесь на 8-32 процессора работает. Линейность, значит, масштабируемость в широком смысле обеспечивается. Именно поэтому это многократно и все измеряли, все строили, и поэтому и до сих пор, в принципе, живы, значит, подобного рода сервера, выпускаемые уже не знаю кем, уже не компаком, а можно найти и за этот год, значит, предложение купить вот такую дорогую игрушку, значит, это семейство серверов, потому что это все пробировано уже, можно сказать, десятилетиями, все замечательно работает. Значит, для тех пользователей, у которых есть деньги, потому что это немножко дорого. Значит, но все работает, зато гарантированно, потому что это просто классика, значит, мировая. Значит, в чем здесь главная, ну, заковыка состоит? Вот эта схема чисто формальная, на первый взгляд, выглядит очень замечательно. Ну да, двухуровневая, значит, SMP. Называется она у них SMP. Но если мы начинаем разбираться по существу, то получается, вот это да, SMP, здесь вопросов нет. Но когда мы через глобальный коммутатор объединяем 8 SMP, это вообще-то, и мы сейчас к этому перейдем, это уже кластерная архитектура. И вот в этом плане нужно немножко разбираться. Ну, в конце концов, как ни назови, нам все равно сервер, ну, есть сервер. 32 процессора, под серверной системой это всегда какие-то такие цифры. Ясно, что это не тысячи процессоров и даже не сотни. Но если смотреть строго, вот это уже не SMP архитектура, а это кластер. Потому что берутся SMP-шки, объединяются друг с другом, и, значит, вот этот вот двухуровневый, ну, значит, это классическая кластерная система, мы сейчас ее будем рисовать. Поэтому вот в этом плане, значит, в терминологии существует вот такой разнобой. Еще раз повторю, для жизни нам хоть как это назови, не очень, в общем-то, вроде бы страшно, да, но нужно для себя понимать, что это вообще вот эта вот помесь, значит, SMP с кластерами, особенно когда их процессоров небольшое количество, она происходит очень часто. И тут немножко нужно различать и каждый раз разбираться, а что здесь. Где-то SMP заканчивается, начинается кластеризация. Вот все, в общем-то, что хотелось бы про SMP архитектуру сказать, про классическую. Значит, она жива, долго еще жить будет, безусловно. Еще раз повторю, суперкомпьютеры на их основе не строили, не строят, но в суперкомпьютерных системах иногда попадаются какие-то вот элементы этой SMP-шной архитектуры. И ее нужно, ну, замечать, что ли. Если она в том или ином виде нам встречается. Так, ну что, начну кластер, раньше закончим, ничего страшного. Я лично возражать не буду. Так, про кластеры что-то у нас там есть, пара картинок. Опять же, вот это точно есть. Где-то. Ушная точно есть. Так, кластерная архитектура. Кластеризация больших систем, она вообще-то появилась очень давно. 60-е, 70-е годы. Это все начиналось с того, что объединялось несколько больших машин мейнфреймского типа, как сейчас говорят, значит, в единую систему. Писались первые какие-то, значит, прообразы, значит, операционных систем для того, чтобы все это заставить вместе. Чтобы все это работало над решением одной задачи. Поэтому, на самом деле, это все вот из тех времен тянется. Сейчас это очень популярная архитектура при создании мультипроцессорных систем. Как я уже вам говорил, более того, в суперкомпьютерном мире это сейчас архитектура номер один. Значит, стала она в суперкомпьютерном мире архитектура номер один относительно недавно. Но при этом кластерная система, так же как понятие масштабированности в узком и широком смысле, вообще-то трактуется и понимается, ну, специализированными потребителями двояко. Вот прежде чем про это двоякость говорить, давайте нарисуем стандартную картинку, она у вас есть, у кого есть картинки сайта, я ее все-таки повторю, которая рисуется во всех учебниках, каких-то обзорах, когда рассматривается кластерная архитектура. Так вот, классическая кластерная архитектура, значит, подразумевает под собой, значит, следующее. Есть две или больше SMP системы. Что такое SMP, мы с вами рассматриваем, то есть это несколько процессоров, объединенных там через шину с несколькими, значит, банками памяти. Между этими ESMP-системами существует высокоскоростная магистраль передачи данных. У всего этого может быть, может и не быть. Общее количество, прежде всего, какой-то памяти, RAID-массив там какой-то скажем. Значит, и какие-то общие каналы, значит, выхода во внешний мир для подключения какой-то общей периферии, выход в сети локальные, глобальные и так далее. Так вот, два понимания кластерной технологии на сегодня, они выглядят следующим образом. Значит, какая-то фирма, какой-то потребитель, значит, взяли несколько, значит, вот этих вот, ну, условно, по-простому говоря, значит, несколько локальных сетей, в основе, предположим, SMP-шка сидит, все это объединили в какую-то общую сеть и сказали, вот у нас кластер организовался. Потому что у нас раньше вообще здесь 30 человек сидело, и здесь 20 человек сидело, а теперь все вместе 50 сидят и находятся в единой среде. И вот они там совместно что-то делают, вернее, каждый как пользователь всей большой сети, у нас все кластерная система. И, значит, просто понимается так упрощенно, как мы при упрощенном понимании масштабируемости, тот факт, что мы просто взяли, совместили, объединили какие-то технические средства. Мы, может быть, там даже что-то сделали на тему резервирования, да, какого-то там, может быть, зеркалирования, совместного использования, какую-то распределенную базу данных сделали. Много чего там мы можем натворить. Но подход вот такой. И вот, значит, в узком понимании вот этого, вот, опять же, кластеризации, кластерной архитектуры, оно очень распространено. И можно стоять сплошь и рядом. У нас кластер. Значит, истинный кластер в таком классическом все-таки понимании, значит, это добавление вот ко всему, что было сказано, одной мелкой подробности. Вот если эта система, это объединение сделано для того, чтобы решать одну параллельную большую задачу, вот это на самом деле классический кластер. Приведу, опять сошлюсь пример, почему это достаточно принципиально. Ну, понятно, что вот этот второй взгляд на вещи, он существенно более сложен, значит, в реализации. И об этом говорит, на мой взгляд, очень замечательно и коротко, значит, если угодно доходчиво, один простой факт. Вот опять же, значит, все та же середина 90-х годов, там, 10-8 лет назад, значит, лучшая кластерная технология, которая продавалась, существовала на мировом рынке, принадлежала все той же фирме ДЭК. Вот в этом вот классическом случае, когда мы объединяли две ДЭКовские SMP-шки, скажем, там какие-нибудь там относительно простые, там двух-четырех процессорных или два сервера, брались там из лучшей все той же, там, скажем, 8000-й серии серверов ДЭКовских. И мы хотели объединить их в кластер. Что для этого нужно было у ДЭКа приобрести? Нужно было приобрести два контроллера с этой вот линией. Пусть будет даже оптоволокно по тем временам еще, значит, экзотика. Значит, вот эти вот контроллеры стоили 1500-2000 долларов, кажется. И нужно было, поэтому это деньги относительно вот этих вот самих SMP-шек, серверов, значит, ну, в общем, для ДЭКа это ерунда. Хотя контроллер за 1500-2000, по нашим пониманиям, это уже что-то такое серьезное. Значит, нужно было добавить к этому еще ПО. Вот ПО стоило для того, чтобы поставить вот на такую простую систему, значит, 20 тысяч. Вот что означало приобрести себе кластерную, значит, архитектуру на два, подчеркиваю, на два узла. То есть самый такой банальный вариант, значит, от ДЭКа. Но это была действительно лучшая кластерная архитектура, потому что она позволяла на себя включала, значит, системное ПО, и, во-первых, ну и во-вторых, значит, библиотеку передачи сообщений и технологии вообще передачи сообщений. Это как раз нужно для того, чтобы дальше мы те несколько процессов, которые параллельно должны функционировать, те несколько задач, значит, в виде единой параллельной системы, обменивались сообщениями про образ той библиотеки, которая сейчас видна в API-библиотеке, библиотеки сообщений в различных вариациях, живет сегодня, предназначен для того, чтобы пользователь мог программировать свои параллельные задачи на больших кластерных системах. Значит, вот что это означает. Теперь, значит, что про кластеры нужно сказать, и ссылаясь вот на эти вот картинки. Современные кластерные системы – это системы на сотни, тысячи, а иногда уже и добираются до десятков тысяч процессов. Вот вчера, что ли, позавчера получил, значит, сообщение там из этого центра параллельных вычислений российского. Значит, ну про ТОП 500 я вам уже рассказывал, значит, вы уже представляете. А вот пришло сообщение, впервые только что он опубликован, значит, наши, ну, давно собирались сделать, значит, завели наш российский официальный, он называется ТОП 50 список, значит, все тех же, значит, самых высокоскоростных, значит, суперкомпьютерного плана систем, значит, которые, в общем, по тем же принципам они там расписали, два раза в год они его будут обновлять. Вот сейчас первая редакция опубликована только что, значит, российского. Значит, ну и там, естественно, на первых двух местах стоят те две кластерные системы, которые находятся в ТОП 500 мировом. Значит, и там дальше по градации, значит, какое-то количество, значит, систем. Так вот, это я к тому, что вот здесь на сайте была картиночка очень банального, значит, кластера МГУ, значит, который у них появился сколько там? Лет, наверное, 5-6 назад, типа 99-го. Года он первый появился. Значит, вот это вот одна из первых редакций, то есть это, условно говоря, там, тут на сколько узлов-то? А тут 12, ну это, наверное, вообще самое первое. Он, значит, первые годы немножко рос, он потом превратился в 16, 24, но построены вот по такому же принципу. То есть в основе двухпроцессорные узлы, двухпроцессорные SMP-шки на ксионах были вот эти вот еще несколько лет назад, значит, на третьих, значит, ксионах, объединенные в сеть, про сеть мы сейчас немножко поговорим, значит, имеющие выход, к ним подключалось одновременно в МГУ, и подключено сейчас, они сейчас же, значит, несколько учебных классов. И это вот кластеризация в узком смысле. То есть, когда просто на эту большую фактически сеть подключено там несколько десятков пользователей, они там что-то делают. Значит, в то же время, вот это вот было соответствующее ПО, у них было и есть, значит, при необходимости все это дело конфигурируется в единую систему, решается какая-то одна большая параллельная задача. Ну и всего этого есть выход там во всякие интернеты и все прочее. Кроме этого, как многие, у них было реализовано, значит, возможность внешнему удаленному, значит, ну, клиенту, потребителю через интернет, значит, подключаться, загружать своими задачками, значит, вот такую кластерную систему. Значит, почему останавливаю внимание на МГУшных, значит, делах? Значит, из всех университетов России это лидер, который оторвался далеко от всех, в том числе от МИФИ, там всяких и всех прочих, значит, в этой технологии. В этом плане они молодцы, но у них есть какие-то ресурсы. Значит, и они фигурировали, и фигурировали сейчас, в этом, в частности, списке ТОП-50. Сейчас они в топ-50 фигурируют не с этой системы. Они на основе, у них сейчас самая крутая, как говорится, которая появилась год назад, это на 300 с лишним процессоров. Врать не буду, не помню точно на каких из массовых процессоров. То есть они вот, начав, значит, с 2-3 десятков процессоров, сейчас дожили до 300. По-моему, там у них, ну не будет, это даже не важно. Значит, и МГУ вот в этом топ-50 представлено то ли 4, то ли 5 кластерными системами на сегодняшний день. Значит, все остальные университеты, значит, ну просто даже близко не стояли, я имею в виду российские. Значит, в области вот этих обладания этими кластерами и знаний, представлений о кластерных системах. Вот почему я про МГУ достаточно долго говорю, потому что это один из немногих случаев, когда вот университетская, значит, ну, наука, что ли, в нашей стране, значит, она представлена, ну, относительно всей промышленности очень даже неплохо. Конечно, они не лидеры. И вряд ли, наверное, лидерами ставим, потому что есть несколько серьезных фирм у нас. Первая позиция не за ними, но они очень прилично выглядятся на остальном сером фоне. Значит, в мире все немножко не так. Значит, любой приличный университет мира, и Европы, и Америки, значит, уже давно владеет всегда несколькими кластерными системами разного уровня. Опять же, они не ходят в лидерах в списке топ-500, но в каком-нибудь университете в Германии, в США, значит, если в этом университете есть какие-то компьютерные науки, там 5-10 кластерных систем, это просто обычное дело. Значит, мы в этом отношении, это я про больное, потому что мне, например, стыдно за то, что в МИФИ до сих пор нет кластера вообще никакого. Вот, ну ладно, не будем о грустном, тем не менее мы, значит, до уровня 10-13 добрались в лучших российских системах, это уже хорошо. Значит, что я еще, я не буду, значит, долго говорить про масштабируемость, потому что с ней ситуация такая же, как и с МИФИ, она только намного острее. Потому что вот такие вот картинки по масштабируемости вы найдете вообще десятками, сотнями, значит, если будете заниматься этой проблематикой так или иначе, они публикуются во всяких, значит, материалах конференций, специализированных журналах. И вот для кластерных систем, конечно, масштабируемость – это очень важная проблемы и задачи, на нее нужно обращать внимание. Потому что сотни тысяч процессоров, опять же, физически объединить это хорошо, а вот заставить их работать еще, это целая, значит, история. Так, ну что, дайте я еще поговорю и закончу пораньше, потому что уже перерыв все равно поговорю, а то я, у меня мысль собьется окончательно. Я еще минут сейчас 10 и закончу. Значит, что осталось такого важного обратить внимание ваше? Где у меня есть картинки, табличка? Значит, из общих вещей важно еще, на мой взгляд, вот про что поговорить. Значит, вот этот простейший примерчик того, как объединяется парочка и Сергей, существует какой-то канал. Когда происходит объединение десяток, сотен, значит, SMP, если говорить про классический кластер, значит, в общую систему, то здесь, с точки зрения того, как происходит объединение вот этого общего сети, ситуация, ну, самая разнообразная. Начиная от того, что как вот в относительно простых кластерных системах МГУ НГУшники поступили очень просто, квадратно-гнездовым способом объединились с ближайшими четырьмя соседями, это от МПП-шных идей, значит, и кончая тем, что есть какая-то произвольная топология сеть, важно, чтобы эта сеть была связана, чтобы по этой сети, то есть был, значит, возможен путь от любого узла, вот это называется узлом, значит, возможность передать сообщение любому другому узлу за счет того, что пакет сообщений проходит по какому-то пути через какие-то узлы. То есть обеспечивается вот таким образом транзит пакета, значит, данных при передаче. И в этом смысле топология сетей бывает какая угодно. Самый, значит, замечательный вариант, который очень дорогой, редко встречается, но все-таки встречается, вот в какой-то группе мы слышали сообщение, в частности, про, значит, японскую, значит, суперкомпьютерную систему, одну из лучших сейчас в мире, когда сотни процессоров, значит, соединяются по принципу, значит, точка-точка, каждый с каждым прямым каналом. Понятно, что это очень дорого. Это достаточно сложно реализовать технически, но это самое быстрое, значит, соединение сети. Значит, это первое по поводу топологии. И второе. Существуют и используются, естественно, специализированные протоколы и технические, и, соответственно, поддерживаемые программными решениями, значит, сетевые протоколы для реализации, значит, кластерных систем. Есть определенные уже классические, что ли, на сегодняшний день эти протоколы. И здесь нужно понимать, что да, можно сделать кластер на основе там какого-то кластера Ethernet. Взяли, объединили, значит, все существует, все работает. Значит, но это, как правило, речь идет вот про эту кластеризацию в таком широком смысле. То есть это мы просто что-то объединили, никакую там суперкомпьютерную задачу решать не собираемся, никаких рекордов ставить не собираемся, потому что производительность обычных, значит, сетевых протоколов, это же хорошая, значит, ее недостаточно реально для того, чтобы сделать какую-то систему, приближающуюся к параметрам каких-то суперкомпьютерных систем. И вот для того, чтобы это увидеть, вот, значит, напишу вам несколько цифр буквально. И парочку названий. SCI, Marinette. Это протоколы эти, да? Это название, ну, таких типовых на сегодняшний день быстрых протоколов, которые используются для, значит, создания кластерных систем. Ну и кластер. Цифры у меня немножко старые, там пятилетние где-то давности. Поэтому, значит, абсолютные цифры, конечно, все ушли, но они уж уходят параллельно во всех этих, значит, делах. Для нас важно увидеть порядки, насколько отличается одно от другого. Значит, ну и приведу парочку цифр. Латентность на той библиотеке самой MPI. Значит, SCI 5,6, здесь все в микросекундах. Marinette 17, а Fast Ethernet 170. Это можно купить всюду и за относительно небольшие деньги. Вот это тоже можно купить, ну, если не всюду, то много где. То есть это все доступно на рынке. Но деньги совсем другие, как вы понимаете. Значит, латентность, ну и что еще? Давайте пропускная способность. способность, значит, мегабайт в секунду. 400, 160, и здесь старенькие еще фазы, 12,5. То есть для того, чтобы реальные, обобщенно вот это, значит, выглядит так, для того, чтобы строить реальные кластерные системы, у которых будут как-то конкурентоспособные параметры, нужно брать, конечно, какие-то, значит, соответствующие сетевые протоколы решения и ни в коем случае не ориентироваться даже на то, что кажется хорошо в обычных таких приложениях, кажется достаточно быстрым решением. То есть все должно быть на порядок быстрее, а еще лучше на полтора. Значит, если говорить вот про НГУ, это долго, значит, рассказывал, они ориентируются до сих пор вот, на маринетовское. Это такое среднее решение. С одной стороны, не самое дорогое, с другой стороны, параметры выглядят сейчас лучше. То есть порядок здесь есть по основным параметрам. Так, это, значит, вот про это надо обязательно отметить. Это очень важно, потому что, еще раз повторю, если видим кластер, кто-то расскажет нам про кластер, потом мы узнаем, что там обычные, значит, сетевые протоколы используются, ну, все сразу становится понятно. Кластер в узком понимании. Значит, вот картиночка, опубликованная на сайтике, это просто пример какой-то кластерной системы НАСАвской, в данном случае американской, в середине, опять же, 90-х годов, в основе которого, видите, значит, есть, она в этом смысле чем-то напоминает, значит, на более немножко серьезном уровне, конечно, чуть пораньше, чем НГУшный кластер, но все те же сдвоенные Pentium Pro. Значит, два массива по 64 этих сдвоенных, итого 128 на 2, 256 процессоров, все через Marinette. Это вот типовые решения такого средненького по мощности кластера, значит, середины 90-х, это NASA развлекалась. Не совсем дешевая, значит, и простая фирма, как вы понимаете, деньги у них есть, это вот был уровень. Значит, того времени такой передовой, значит, до которого мы сейчас немножко добираемся. Ну и последнее, что, к сожалению, не выставил я. Все, это руки не доходят. В качестве примерчика последнего, который я вам сейчас нарисую, без подробностей. Она еще жива, и она в нашем топ-50 еще находится. Значит, ну, она права в том смысле, что из нее выросла вторая позиция наша, чисто российская. Не первая, которая там вот российско-белорусская, а вторая машина. Система МВС-1000. Это наша, да? Вот если посмотреть ее общую архитектуру, какие-то я подробности еще раз говорю, опущу, то на основе все того же Marinette выросли. сейчас называют суперкомпьютерным центром. Их правда несколько. Начинаешь путаться, если не знаешь, что за этим стоит, но это тоже не суть важно. Так вот, они когда создавали эту МВС, они ее создавали лет 5, наверное, в конце, значит, 90-х годов, и она в полной конфигурации где-то в 2000-м году заработала и попала в этот топ-500 мировой. Значит, это первая система, с которой мы в топ-500 попали. Значит, они вот по 128 этих базовых блоков, которые себе, в свою очередь, представляют кластер, объединение все на основе того же Маринета, значит, они их по очереди подключали друг к другу и вот нарастили вот до этой вот системы, которая называется МВС-1000. Значит, вот это то, чем мы, значит, гордимся на данный момент. Значит, последнее, это все на основе АРФ, все те же. Дековский ХАС, 264-й. Интересная история. Это вот, помните, я вам рассказывал про то, что, значит, когда в самом начале, там, 96-97 год, когда мы начали строить на Альфах суперкомпьютер, то был скандал на уровне Конгресса США, рассказывал, ну вот, значит, строили-то вот это. Значит, был скандал, все перестали строить в Арзамасе. Все, мы тогда проект закрыли, но проект закрыли по-нашему частичному. В Москве продолжал за закрытыми дверями реализовываться. Прошло время, 264-е альфы стали неактуальными. И вот в 99-2000 году у нас это все всплыло опять. И нас уже никто без всякой ругани, нас включили в топ-500, там, в 2000 каком-то первом, втором году. Сейчас, это не суть важно. Это вот, именно вот эта вот система, она и существовала. Потому что та контора, где это сейчас все это существует, она сотрудничала как раз и с нашим федеральным ядерным центром. И изначально все это пыталось сделать. Кто там важнее, тут трудно разобраться. Вначале вроде те были важнее. Вот, это уже на тему баек и политики. Так это у нее 10 из 12, да? Это у нее 10 из 12. Да. Она первая добралась, да, это цифра. А операционная система. Вот, а сейчас на основе нее же с другими процессорами и с большим количеством. Ну, то есть архитектура, да. И в том же месте те же люди, в общем. А операционную систему уже разработчики вот все этого МВС пишут, да, для нее? Вот, тут надо еще понимать, что, значит, вот это железо железом, кроме всего прочего, важно это другое, что, значит, есть реальные задачи, которые здесь решаются, есть достаточно давно работающий коллектив программистов, значит, естественно, что очень многие, значит, вещи по, ну, те же библиотеки, прежде всего, значит, компиляторы даже, значит, библиотеки это API-ные, значит, компиляторы там все тоже Fortran и C-шные, значит, они, ну, в общем-то, взяты, ими все пользуются во всем мире. Но есть, тем не менее, вещи специальные, системного плана, которые пишутся у нас. На низком уровне, все это, значит, поддерживающие там на уровне и драйверов, и, значит, совершенствованные те же API, и математики прикладных, значит, функций для расчета уже, соответственно, ну, все, прежде всего, физиками своих задач. То есть там есть специфика, которая должна на низком уровне развиваться. В этом плане, слава богу, значит, есть кому все это делать, и, в общем, мы тут более-менее на приличном уровне находимся, потому что не все можно... Не все тебе просто даже продадут, особенно для учитывающих специфику задач, алгоритм. То есть в этом плане, ну, все более-менее как-то живо. Оно может быть не так хорошо, как хотелось бы, но живое. Это частично успокаивает. Вот, значит, ну ясно еще и то, что, конечно, кластерные технологии, они сейчас в большом развитии находятся. Ясно, что без них никуда в обозримом будущем. Поэтому вот предлагаю иметь в виду, что все это дело живет, тут много всего интересного. И кроме, конечно, суперкомпьютерных задач, очень много будет и простого. То есть это все будет, это все существует и будет дальше как-то проникать вот это в широком смысле, что да, тут тоже никуда не денешься. Но нужно помнить, как мне представляется, это достаточно важно, что с чего все начиналось и откуда оно все, как всегда, какие-то вот суперзадачи, они общее влияние на все оказывали и оказывают.